Повествование прервал звонок. Кравец вскочил, устремился к дверям. «Не суетись», — притормозил его Онищенко. «Умереть всегда успеешь». Хозяину шутка удачно не показалась. Внизу раздались недовольные голоса, затем тяжелый топот на лестнице, басовитый матерок. И в комнату вошли трое. В помещении сразу стало тесно. Суммарный вес вошедших приближался к полутонне. Окинув равнодушным взглядом Жарова, один из вошедших по-хозяйски уверенно направился к креслу, в котором только что сидел Кравец. Но его опередил Онищенко. Опер, до этого момента увлеченно глядевший через открытое окно, быстро повернулся и, усевшись на козырное место, одарил гостя кошачьей ухмылкой. На мясистой физиономии здоровяка вспухли желваки. Вспухли и опали. «Какие люди!» — проворчал он. «И без охраны!» «Зато ты с охраной, Щепкин!» — отозвался Онищенко. «А разрешение на то, что у твоих бодигардов так красиво топорщится под мышками, есть?» «Есть!» — буркнул Щепкин. Его неприязненный взгляд переместился с оперуполномоченного на Жарова. Тот одарил бандита белозубой улыбкой. «Не чай!» — ласково проговорил Онищенко. «Выть, родной мой! Посиди внизу где-нибудь!» «Наверное, Щепкин хочет спросить, что я тут делаю?» – благожелательно произнес Онищенко, когда Кравец вышел. «Хочу», – не скрыл бандит. «К куму зашел», – равнодушно сообщил опер. «Не чай ку мне. Не знал?» «Не знал». «Теперь знаешь», – сказал Онищенко. «Да ты присядь, Щепкин, не стесняйся». Бандит покосился на сомнительной чистоты стул, потом на свои брюки, на которых белел меловой след. При таких габаритах по здешней лестнице без потерь не пройти. И попытался очистить его мясистой, утяжеленной золотом лапой. Предложение опера он проигнорировал. «Нашу тему перебиваешь, гражданин начальник», — процедил он неприязненно. «Куда ни ткнись, везде вы со своими ксивами. Не по понятиям это, гражданин начальник». «Ты что, угрожать мне решил, Щепкин?» — прищурился опер. «Ты как нынче налоги заплатил?» «А то поступила информация». Он не закончил, но явно пробудил у собеседника какие-то неприятные воспоминания. «Значит, вопросов больше нет?» – осведомился Онищенко. «Нет», – буркнул Щепкин. «Ладно, пошли», – бросил он своим, и троица, сделав поворот кругом, забухала вниз по лестнице. «Не чай!» – «Мужик правильный», – сказал Онищенко. «Весной мне на даче крышу делал. Долг, так сказать, платежом». И ухмыльнулся.